что идол молодежи, так сказать, герой нашего времени, Филипп Киркоров. У него море поклонников и поклонниц. Его всячески превозносят, ему подражают, завидуют. Да, он не лишен таланта и красоты. Но завидуют не столько этому, сколько его богатству. В самом деле, он летает чуть ли не на собственном самолете. Туда же загружается его Линкольн, ведь только в Линкольне кумир может въезжать в Красноярск или в какой-нибудь другой город. Но даже это полбеды, потому что Киркоров, по крайней мере, узнаваем, у него есть индивидуальность. Однако новое поветрие от массовой культуры надули нам какие-то фабрики звезд, которые штампуют безликих исполнителей, а те пачками меняются в составе скороспелых вокальных коллективов без вреда для их коммерческой программы. Впрочем, вредить-то там особенно и нечему, если рассматривать вопрос с позиции культуры. Я понимаю, все это реклама, эпатаж. Однако, если бы наш Вахтанговский театр захотел прорекламировать какой-нибудь из своих спектаклей, у него бы не нашлось и сотой доли средств, затраченных шоу-бизнесом на раскрутку своих фаворитов. Кроме того, мне кажется, что театр вообще не научился рекламировать себя. Он старомоден, он будто одет в старинные одежды, сковывающие движение. Он стесняется о себе говорить и сохраняет достоинство. Вроде бы совместными усилиями государственных и частных структур страну удается вывести из всеобщего экономического кризиса. А вот выход из своих проблем каждый театр ищет практически и в одиночку. Это трудный путь, но дорогу осилит идущий. Когда от нас уходил Евгений Рубенович Симонов, он не порвал связи с Вахтанговским театром. Имя этого режиссера вошло в историю театра, которую я, как и все вахтанговцы, свято чту. Со всеми нашими победами, поражениями, обретениями и утратами. И мы не станем ее переписывать, подгоняя минувшее под выгодный расклад современности. Свои последние годы Евгений Симонов посвятил созданию театра имени своего отца, считая своим сыновним долгом увековечить его память. И театр существует уже много лет. Он находится в Арбатских переулках очень близко от нас. И сегодня им руководит один из ведущих актеров Вахтанговского театра Вячеслав Шалевич. И многие проблемы нынешнего бытия мы решаем сообща. Вахтанговский театр, театральное училище имени Щукина, театр имени Рубена Симонова, актеры и режиссеры всех поколений вахтанговцев. Мы по-прежнему ищем. Ищем в драгоценных кладовых русской классики, в современной драматургии. Наша цель — отстоять театр как храм культуры, уловить душевное тяготение зрителя, в этом залог успеха. И все театры сегодня находятся в поисках того, может быть, очень простого сценического действия, которое приведет в зрительные залы людей, жаждущих понять, кто мы сегодня, что нам нужно, чтобы почувствовать свою человеческую высоту, свою необходимость в жизни. Мне думается, что и литература, и театр, и вообще искусство нужны сами по себе для того, чтобы увеличить, прибавить количество доброты на свете. Чтобы люди могли черпать из этого источника правды и справедливости, веры и любви, кто сколько может. Когда думаешь о том, что же самое главное в искусстве театра, понимаешь, что это мастерство, профессионализм, ухо, которое слышит сегодняшнее время, голос, который может о времени рассказать. Этим мастерством должен обладать в первую очередь режиссер. Создавая спектакль, он становится всем – актером, художником, музыкальным оформителем, волшебником, творцом, лгуном, фантазером – всем. Наконец, он выпускает спектакль, и тот живет уже сам по себе, независимо от своего создателя. Сегодняшняя проблема с режиссурой заключается в том, что возник некий гамак, провисание между когортой великих знатоков театра 20-30-х годов прошлого века Станиславским, Немировичем Данченко, Вахтанговым, Мейерхольдом, Таировым, их учениками Рубеном Симоновым, Завадским, Охлопковым, Акимовым, Лобановым, Товстоногим и современными режиссерами. Поколение учителей не вырастила свою смену, что ощутимо сказывается на режиссерском поле. Ощущаю неправомерность этого своего упрека. вырастить режиссера из человека, у которого нет...